21 августа. Сегодня в темноте за Мистиными веками включается сигнал пожарной тревоги. Дребезжащий долгий звонок в коридоре, он слышен сквозь дверь так громко, что Грейс приходится крикнуть: «Ох, это еще что такое?» Она кладет руку на Мистино плечо и говорит: «Продолжай работать». Рука больно впивается, и Грейс говорит: «Главное, закончи эту последнюю картину. Это все, что нам нужно». Ее шаги удаляются, и слышен щелчок, открывается дверь в коридор. На мгновение тревога становится громче, пронзительно дребезжит, как звонок на перемену в Таббиной школе, как в Мистиной старой начальной школе в Текумсе-Лейк. Звонок снова становится глуше, когда Грейс захлопывает дверь за собой. Она не запирает ее. Но Мисти продолжает работать. Ее мамаша в Текумсе-Лейк, когда Мисти сказала ей, что, может быть, выйдет замуж за Питера Уилмота и переедет на остров Уэйтенси, ее мамаша ответила, что в основе любого крупного капитала лежат ложь и боль. Чем крупнее капитал, тем больше людей из-за него пострадало. «Богатые, — сказала мамаша, — первый раз женятся только для размножения». Она спросила, действительно ли Мисти хочет провести весь остаток жизни в окружении подобных подонков. Мамаша спросила: «Ты что, больше не хочешь быть художницей?» «Для протокола», — Мисти ответила, — «держи карман шире». И не то чтобы Мисти так уж любила Питера. Мисти сама не понимала, что происходит. Она просто не могла заставить себя вернуться домой, в тот трейлерный поселок. Больше не могла. Может, это просто работа такая у дочки — злить и расстраивать мать. В художественном колледже этому не учат. Пожарная тревога все звенит и звенит. Питер и Мисти сбежали на остров в рождественские каникулы. Всю ту неделю Мисти злорадствовала. Пусть мамаша понервничает. Священник взглянул на Питера и сказал: «Улыбнись, сынок, а то ты выглядишь так, будто сейчас тебя должны расстрелять». Ее мамаша позвонила в колледж. Она обзвонила все местные больницы. В каком-то морге была мертвая женщина, молодая женщина. Ее нашли голой в канаве со станоживыми ранениями в живот. Мистина мамаша, она провела все Рождество за рулем, проехала 3 округа, чтобы взглянуть на искалеченный труп этой бедной Джейн Доу. Джейн Доу — условное имя, которое, согласно американскому уголовному законодательству, вместе с порядковым номером вносится в свидетельство о смерти лица женского пола, личность которого не удается установить. В тот момент, когда Питер и Мисти торжественно шли по проходу между рядами у Энтенсийской церкви, ее мамаша, задержав дыхание, наблюдала за тем, как полицейский детектив расстегивает молнию на мешке с трупом. Тогда, в той предыдущей жизни, Мисти позвонила мамаше через 2 дня после Рождества. Сидя в Уилмот-хаусе за запертой дверью, Мисти перебирала помоечную бижутерию, которую Питер подарил ей во время ухаживания, все эти стразы и фальшивые жемчужины. Она успела выслушать на автоответчике 2 дюжины полных паники сообщений. Когда Мисти, наконец, скрипя сердце, набрала их номер в Текумсе-Лейк, мамаша просто повесила трубку. Подумаешь, важность. Мисти всплакнула и больше туда никогда не звонила. Она уже чувствовала себя как дома на острове Уэйтенси. Дался ей какой-то там трейлер. Пожарная тревога все звенит и звенит, и кто-то говорит из-за двери: «Мисти! Мисти Мэри?» Стук. Голос был мужской. И Мисти говорит: «Да». Звонок становится громче. Дверь открывается. Мужчина говорит: «Господи, ну и воняет тут». Это Энджел де Лапорте. Пришел, чтоб ее спасти. Для протокола. Погода сегодня неистова. полна паники и куда-то спешит, как Энджел де Лапорте, срывающий скотч с ее глаз. Он отбирает у нее кисточку, дает ей две сильные пощечины и говорит: «Очнитесь, у нас мало времени». Энджел де Лапорте шлепает ее так, как шлепают шлюшек в испанских мыльных операх. Худеньких шлюшек, кожа да кости. Точь в точь, как Мисти сейчас. Пожарная тревога все звенит и звенит. Отведя глаза от яркого света, бьющего в крохотное слуховое окошко, Мисти говорит: «Стоп». Она говорит: «Вы ничего не понимаете. Она должна рисовать. Больше ей ничего не осталось». Картина, стоящая перед ней на мольберте, пустой квадрат неба, синие, белые мазки, что-то явно незавершенное, но занимающее все пространство листа. На полу, рядом с дверью, большущая стопка других картин, лицевой стороной к стене. На каждой карандашом написан номер: 97, 98, 99. Тревога звенит и звенит. «Мисти», — говорит Энджел, — «зачем бы ни был нужен этот дурацкий эксперимент, для вас он закончился». Он идет к шкафу и достает оттуда купальный халат и сандалии. Он возвращается, надевает сандалии Мисти на ноги и говорит: «Минуты через две эти тупицы поймут, что тревога ложная». Энджел засовывает ладони Мисти под мышки и рывком поднимает ее, сжимает кулак, стучит по шине и говорит: «А это еще что такое?» Мисти спрашивает: «А зачем он, собственно, пришел?» «Это самая пилюля, которую вы мне дали», — говорит Энджел. «У меня от нее была самая страшная мигрень в моей жизни». Он накидывает купальный халат ей на плечи и говорит: «Вторую пилюлю я отдал на анализ знакомому химику». Засовывая ее руки-палки в рукава халата, он говорит: «Не знаю, что у вас за доктор такой, но в этих капсулах содержится свинцовый порошок со значительной примесью мышьяка и ртути. Токсичные компоненты масляных красок. Ван Дейк, цианид железа, йодистая алая, ядит ртути, свинцовые белила, карбонат свинца, кобальт фиолетовый, мышьяк. Все эти компоненты и пигменты с красивыми названиями, художники с ними носятся, как с писаной торбой, а они оказываются смертельным ядом. Твоя мечта создать шедевр может свести тебя с ума, а потом прикончить». Точь в точь, как ее, Мисти Мэри Уилмот, отравленную наркоманку, одержимую дьяволом, Карлом Юнгом и Станиславским, рисующую идеальные углы и окружности. Мисти говорит: «Вы ничего не понимаете». Мисти говорит: «Табби, моя дочка, Табби умерла». И Энджел замирает. Его брови удивленно поднимаются, и он говорит: «Как? Когда?» «Несколько дней назад, а может, недель. Мисти не знает. Табби утонула». «Вы уверены?» — говорит Энджел. «В газетах об этом не было ни слова». Для протокола: «Мисти ни в чем не уверена». Энджел говорит: «Тут воняет мочой. Это ее катетер. Он выдернулся, когда она встала. Они оставляют за собой дорожку мочи. От мольберта через порог по ковру в коридоре воняет мочой, и шина волочится». «Ставлю 100 к 1, — говорит Энджел, — на то, что вам эта шина вообще не нужна». Он говорит: «Помните кресло на той картинке, которую вы мне продали?» И Мисти говорит: «Скажите мне». Обхватив Мисти руками, он волочит ее к спиральной лестнице. Это кресло было сделано знаменитым краснодеревщиком Гершелем Берком в 1879 году, говорит он, и доставлено пароходом на остров Уэйтенси для семейства Бертонов. Ее шина стукает по каждой ступеньке. Ее ребрам больно от пальцев Энджела, так крепко он в них вцепился. Он пытается половчее ухватить ее за подмышки, и Мисти говорит ему: «Полицейский, детектив Стилтон», — Мисти говорит. По его словам, какая-то банда экотеррористов сжигает дома, в которых Питер оставил граффити. уже сожгла, — говорит Энджел. И мой дом тоже, все до одного. Природа — охранный океанский террористический союз, сокращенно ПОТС. На руках у Энджела кожаные водительские перчатки. Он стаскивает ее по очередному пролету лестницы и говорит: «Послушайте, вы же знаете, что все это значит. Происходит нечто паранормальное. Вы же знаете, правда?» Сперва Энджел де Лапорте говорит, что невозможно так хорошо рисовать. Теперь оказывается, что некий злой дух просто использует ее как живой HS-Sketch, производимая компанией Ohio Arts, игрушка, коробка с прямоугольным экраном, по внутренней стороне которого, покрытый магнитным порошком, перемещается карандаш, движениями которого можно управлять с помощью двух круглых ручек. В России аналог этой игрушки продавался в свое время под названием «Волшебный экран». Она годится только на то, чтобы быть каким-то демоническим кульманом, Мисти говорит. Я знала, что вы так скажете. Уж кто-кто, а Мисти знает, что происходит. Мисти говорит: «Стоп!» Она говорит: «Почему вы здесь? Почему с самого начала он упорно навязывается ей в друзья? Что заставляет Энджела де Лапорте надоедать ей своими заморочками? Пока Питер не испортил его кухню, пока Мисти не сдала ему свой дом, они были чужими друг другу. Теперь он устраивает ложные тревоги и тащит ее вниз по лестнице. Ее, у которой муж в коме и дочка в морге. Ее плечи задираются. Ее локти приходят в движение, бьют его по всему лицу, по выщипанным бровям, чтобы он отпустил ее, чтоб оставил в покое. Мисти говорит: «А ну-ка, стоп! Ни шагу дальше!» И тут пожарная тревога смолкает. Тишина. Только звон в ушах. На каждом этаже в коридоре кто-то переговаривается. Чей-то голос на чердаке говорит: «Мисти сбежала! Ее нет в комнате!» Это доктор Туше. Отбиваясь от Энджела ватными кулаками, Мисти шепчет: «Скажите мне!» Падая на ступени, Мисти шепчет: «Какого хуя вам от меня надо?»